Глава 28. Надежда в это время была уже далеко от Синева. В ночное время на грузовой машине она очутилась на узкой лесной дороге и ехала неведомо куда. С ужасом вдруг осознала, что рискует не чем-нибудь, жизнью, даже двумя. Отправиться в путешествие с незнакомым человеком безо всяких объяснений и гарантий? Кто это выдумал? Здоровущий парень за рулем может ее ограбить, убить, изнасиловать. Грабить, правда, было нечего. Остальное при ней. А можно сказать и по-другому. Она ехала к человеку, который стал ей бесконечно дорог. И машина была военная. Водитель в пилотке принадлежал к той армии, которая повиновалась каждому слову своего командующего. И она только в другом смысле тоже может назвать его своим. Грузовик с ревом вылезал из одной колдобины и тут же попадал в другую. Заляпанные грязью фары сперва тускло освещали макушки деревьев, затем упирались в черную бездонную топь. Лицо водителя было непроницаемо. Украдкой, вглядываясь в темный грозный профиль, Надежда пыталась представить, о чем он думает. О дороге, а может, о любви. Она думала о любви всегда, на работе, дома, утром, вечером, ночью. В любви, в ней одной заключался весь смысл ее жизни. А ведь у других тоже, — подумала она, заинтересовавшись мыслями незнакомца. Но тот рвал тормоза с ловкостью фокусника, и ничего нельзя было понять. Она вернулась в свой мир мыслями к Дмитрию Григорьевичу. Вой машины нисколько ей в этом не препятствовал. Она подумала, что если бы в первый раз не заставила его пойти до конца в любви, ничего бы сейчас не было. Но теперь они принадлежали друг другу. Неважно, сколько, день или год, даже одно мгновение соединяет людей навеки. Пусть он женат. Не надо сейчас об этом думать. Все вышло. И она сама к этому привела. Без мужа, без семьи, без дома. Она чувствовала себя невероятно счастливой. Глава 29. За несколько дней до гибели командующий Западным особым округом был как никогда бодр и доволен собой. Да, события на границе тревожили. Однако провокации немцев вызывали не больше озабоченности, чем обычно. В этом смысле суббота, 21 июня, выглядела даже спокойнее. Накануне, в пятницу, 6 германских самолетов нарушили границу. Произошло это в 17 часов 42 минуты. Память работала отлично. И Павлов мог доложить товарищу Сталину обстановку в любой день и час. Во всяком случае, наркому донесли немедленно. Следом за первой группой самолетов пошла вторая, уже с подвешенными бомбами. Оторвись одна случайно, и война. Что же они? Наши нервы испытывают или свои? А может, это не испытание вовсе? Не могут ведь они не видеть, как трусливо мы сидим, затаившись. Какая-нибудь Греция, — думал Павлов, — давно расшумелась бы на весь мир от подобных провокаций. А мы глядим с простодушием идиотов. Они нам еще плевок в морду. Утритесь. Утираемся, как будто ничего не происходит. А может, это с нашей стороны жертвы во имя великой цели? А она есть — это великая цель. Одни вопросы.